и почтовым ящиком номер 6211 в Сан-Пауло. Была в курсе всех дел, знала больше, чем сами сестры Тиеты, намного больше. Черпала сведения непосредственно из писем и восстанавливала пропущенные путем логических построений. Дона Кармазина не заслуживала бы жалования и привилегий своей должности, если бы не была специалисткой по вскрыванию конвертов, беглому чтению писем и приведению их в первозданный вид. Помимо благословения от старого Зе Эстевиса, в каждом письме содержались жалобы на трудности жизни, похвалы дорогой сестре и вопросы любопытствующих сестер и Шурина. Антонина отвечала короткими записками, крупные буквы на дорогой роскошной бумаге с тисненным готическим «А», которые Элиза и Дона Кармазина прочитывали вместе, здесь же, в почтово-телеграфном агентстве. Эта долгая переписка, теперь внезапно прекратившаяся, видимо, из-за тяжелой болезни или смерти Тиеты, имела аспекты, заслуживавшие внимания и изучения. Например, отсутствие полного адреса отправительницы в Сан-Пауло, улицы, номера дома, а также квартиры, если она жила в большом здании, один лишь почтовый ящик, холодный и анонимный. А муж, без возраста, без лица, неосязаемый, имя, звание, род занятий, седая шевелюра на фото в журнале. Дона Кармазина потратила немало времени на анализ и прояснение увлекательной загадки. Собирая данные, косвенные факты, строя предположения. Помимо семейных новостей, в письмах к Тиете были вопросы. Что она, Антонетта, делает? Каков ее полный адрес? Эти вопросы остались без ответа. Антонетта ограничивалась сообщением, что она, слава богу, здорова, замужем и счастлива, хотя у нее и нет детей. Относительно мужа, его имени, профессии, возраста — ни слова. Адрес. Нет лучшего, более надежного, чем почтовый ящик номер 6211. Вся корреспонденция, посылаемая туда, попадает в ее руки. Более 10 лет переписка между Тиетой и ее семьей поддерживалась регулярно. Одно письмо в месяц с каждой стороны. Сумма на присылаемом чеке возрастала, причем не только из-за инфляции. Когда у Элизы родился мальчик, и Дона Кармазина подчеркнула в письме трудности Астерио, Тиета добавила к ежемесячной помощи отцу сумму на воспитание родившегося ребенка и на его будущее образование. Также она поступила, когда Перпетуа написала ей драматическое и единственное в жизни искреннее письмо, в котором оплакивала кончину своего прекрасного мужа, оставившего ее вдовой с 2 сыновьями на руках и в нужде. Она жаловалась на высокую квартирную плату, намекала на необходимость иметь пусть минимальные сбережения в банке. Но Тиета, хотя и уяснила происшедшую перемену в судьбе сестры, посылала обеим одинаковую сумму. Правда, у Перпетуи было 2 детей. Затруднения Элизы она считала куда более тяжелыми. Начали поступать посылки с поношенной одеждой, подарки к Рождеству и дням рождения. Но о самой Антониете и ее муже они мало что узнали. Очень мало. Почти ничего. Но для Доны Кармазины и этого оказалось достаточно, чтобы сочетать разрозненные данные и распутать узел. Лет 9 лет и 9 месяцев, в карнавальном номере журнала «Манхэттен» Дона Кармазина узнала Антониетту. Хотя волосы ее были крашены перекисью, на фотографии участников карнавала в разгаре веселья на балу в театре «Эксельсиор» Сан-Пауло. Да, это была она, как раз в центре снимка. Счастливая, с влюбленным видом прильнувшая к пожилому, судя по его седой шевелюре, сеньор. К сожалению, кавалер был виден лишь со спины. Она же была снята анфас. Рот в улыбке, лицо открытое и озорное. Красивая сеньора, совсем уже не та бесшабашная девчонка, отъезд которой в кузове грузовика запомнила Кармазина. она стала красивее.